Глава пятая. Великий магистр посмотрел на фото. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Взгляд остался беспристрастным. Он положил телефон на стол и сказал: «Смотрите внимательно, господа. Я снимаю свою ментальную защиту». Как только он это сказал, его аура вдруг резко стала тусклее и тоньше. Я даже немного удивился. Думал, это ее естественное состояние. Но нет. Оказывается, Артур Олегович постоянно поддерживает некую защиту. «Что за представление ты решил устроить?» Недружелюбно пробурчал Кретов и подобрался, будто готовясь нападать. «Хочу раз и навсегда убедить вас в том, что я не причастен к смерти вашей супруги». Дива вткнул пальцем в лежащий на столе телефон. «Смотрите дальше. Я создаю маяк для эфемеров. Григорий Александрович, вы в курсе, что это?» «Да, конечно», — ответил я. «Теперь эфемеры с гораздо большей вероятностью прилетят на ваши эмоции, даже если вы будете тщательно их скрывать». «Верно. По этой же причине я снял ментальную защиту. Я полностью открыт перед вами, и вот мое слово». Артур Олегович посмотрел Кретову в глаза. «Я не убивал твою жену и не знал, что ее похитили ради ритуального убийства». Наступила тягостная напряженная тишина. Дмитрий сверлил взглядом Дивова, пытаясь разглядеть признаки лжи в его глазах или мимике. Я внимательно следил за маяком. Если бы великий магистр был причастен и соврал так открыто, эфемеры лжи уже были бы тут как тут. «Я тебе верю», — хрипло произнес Кретов и забрал со стола свой телефон. «Спасибо, Дима. Клянусь, если бы я знал...» Дивов покачал головой. «Я не допустил бы ее гибели». «И что бы ты сделал?» — рыкнул мой наставник. «Давай лучше так. Ты причастен к появлению в нашем мире теневых странников?» «К сожалению, да, в какой-то мере. Я до поры до времени одобрял эксперименты Прохора, но затем, когда наши взгляды разошлись, перестал его поддерживать. Он продолжил двигаться в своем направлении, и я в своем». «Прохор утверждал, что вы вместе призвали странников, но вы сделали его козлом отпущения и выгнали из конгрегации». «Что за чушь?» — Дивов рассмеялся. «Я тогда даже не был обычным магистром, не говоря уже о должности великого магистра». «У тебя всегда были хорошие связи среди руководства, и устроить изгнание ты был вполне способен», — проворчал Кретов. «Да, ты прав. Отвечу на вопрос по-другому. Мы с Прохором не призывали теневых странников. Он сделал это сам, без моего ведома». Маяк для эфемеров по-прежнему работал, но ни один дух не появился. Это значило, что Артур Олегович говорит правду, или же очень искусно лжет. То, как Дива встроил некоторые фразы, не давало мне покоя. Их можно было истолковать по-разному, как в пользу великого магистра, так и против него. Однако мы не могли начать допрашивать его более жестко. Он не являлся официальным подозреваемым, а трюк с маяком вообще, по идее, должен был снимать всякие сомнения. Артур Олегович определенно не зря это сделал. Пока я об этом размышлял, Дмитрий продолжал задавать главе конгрегации какие-то вопросы, но я уже понял, сегодня мы от него ничего не добьемся. Дивов не зря сам позвал нас к себе и к тому же подкинул ниточку с сектой «Дети бездны». У нас есть два варианта. Либо считать, что Дивов ни при чем, либо считать, что он старательно отводит от себя подозрения. «Мы хотим поговорить с господином Стоцким», — сказал я. «Понимаю», — медленно кивнул Артур Олегович. «Учитывая инцидент между вами, вы его подозреваете, не так ли?» «У нас есть кое-какие мысли на этот счет, но нельзя сказать, что мы его подозреваем», — не стал отрицать я, сделав про себя пометку, что великий магистр в курсе попытки кражи моего клыка. «К сожалению, мой заместитель отбыл в Европу по важным делам. Пока даже я не могу сказать, когда он вернется», — развел руками дивов. И снова очень удобное совпадение. Такое чувство, что Стоцкого специально спрятали, когда начало пахнуть жареным. Дивов медленно провел ладонью по полированной поверхности стола, оставляя едва заметный след. Солнечный луч, пробивающийся сквозь витражное окно, играл на его лысине, создавая такое впечатление, будто над его головой висит нимб. Но на святого великий магистр точно не похож. «Что ж, надеюсь, у вас больше нет вопросов касательно моей причастности к так называемой эпидемии. Да и других членов конгрегации провидцев, особенно высокопоставленных, не стоит подозревать. Это может быть неразумно», — добавил Артур Олегович, и я сразу понял намек. Вместо «неразумно» должно было прозвучать «опасно». «Я дам вам всю необходимую информацию», — продолжал Дивов. Голос его звучал мягко, почти ласково. «Как только мои люди вычислят, где базируется эта секта, вы первыми узнаете». Он поднял взгляд, и в его ртутных глазах что-то мелькнуло, словно глубоко под поверхностью шевелились тени. «Но прошу вас», — Дивов сложил пальцы домиком. «Будьте осторожны в своих выводах. Проклятие – дело тонкое, а необоснованные обвинения против конгрегации...» Еще одна пауза, на этот раз на несколько секунд дольше. «Могут привести к непредсказуемым последствиям». Это была не просьба. Это было предупреждение, обернутое в вежливую упаковку. Кретов сидел неподвижно, но я видел, как напряглись мышцы его челюсти. Я оставался невозмутим, потому что с самого начала понимал, без угроз мы этот кабинет не покинем. «Мы понимаем», — сухо сказал Дмитрий, вставая. Его пальцы сжались в кулаки, но голос оставался ровным. «Будем на связи». Дивов кивнул, и его губы растянулись в улыбке. «Анна проводит вас». Соблазнительная секретарша и правда проводила нас до лифта. А перед тем, как уйти, сунула мне в карман салфетку. На ней был отпечаток губной помады и номер телефона. «Позвонишь?» — с ехидной усмешкой спросил Кретов. «Еще чего?» — я смял салфетку. «Думаю, Артур ее использует. И вот эта салфеточка — часть игры. Скажи мне, какой лучший способ выведать у мужчины информацию или вовсе вывести его из игры?» «Подослать соблазнительницу», — фыркнул Дмитрий и нажал на кнопку первого этажа. «Молодец, Григорий, горжусь. Не каждый бы устоял перед вниманием такой цыпочки». Лифт спустился в гнетущем молчании. Я ловил себя на том, что прислушиваюсь к каждому щелчку механизма, будто ожидая подвоха. Кретов стоял, уставившись в зеркальную стену. Его отражение оказалось бледнее оригинала. Только когда мы вышли на улицу, врезавшись в поток холодного ветра, Дмитрий выдохнул. «Ну и дела. Этот подонок обвел нас вокруг пальца». Я пожал плечами, поднимая воротник пальто и посмотрел на небо. Оно было затянуто серыми тучами. Кто бы мог подумать, что после той жары, что царила в начале лета, наступит такая унылая и мрачная погода. «Он хорошо подготовился», — сказал я. «Маяк работал, но...» Он мог использовать какой-то артефакт или специально строил фразы так, чтобы не солгать, но при этом не сказать правды. «Да-да, вот именно, это я и имел в виду», — хрипло кашлянув, согласился Кретов. «Мы направились к машине». «А что насчет Стоцкого?» — спросил я, когда мы сели в салон. «Ничего. Раз отправили в Европу, мы его не достанем», — проворчал Дмитрий, хлопая дверью с такой силой, что машина вздрогнула. «Его специально спрятали. Возможно, что и Ланцова тоже. Я не удивлюсь, если он сидит где-нибудь в подвале под этим зданием». Я завел двигатель, давая машине прогреться, включил дворники, сгоняя морось с лобового стекла. «Ты правда так думаешь? Что Дивов за всем стоит и прячет тех, кто может выдать информацию?» «Не знаю», — покачал головой наставник. «Может быть. Знаешь, что мы сделаем? Продолжим копать. Если великий магистр как-то связан...» Кретов запнулся и на пару секунд застыл. «С гибелью твоей жены?» — подсказал я. «Да», — помедлив, обронил Дмитрий. «И вообще с этим делом. В общем, мы рано или поздно найдем доказательства. Он не скроется». «Тогда едем в отделение?» — спросил я, хотя уже знал ответ. Кретов кивнул. «Будем копать глубже. Постараемся узнать детали об этой секте до того, как Дивов заметет следы». Отделение полиции в дневные часы напоминало улей. Все носились туда-сюда, без конца переговариваясь друг с другом. Возмущались задержанные, которых привезли в отделение. Время от времени доносились звуки сирены, когда экипажи отправлялись на срочные вызовы. А из подвала, где находился тир, еще и раздавались выстрелы. Мы с Кретовым и Полиной засели в правительском отделении, обложившись бумагами и ноутбуками. Работа шла методично, почти механически. Полина сосредоточенно пролистывала базы данных на своем ноутбуке, изредка делая пометки в блокноте. Кретов сидел в своем кресле как изваяние, лишь изредка ворча что-то себе под нос. Ему не нравилось работать с компьютером, поэтому он откопал в архивах все упоминания о детях бездны и людей, связанных с сектой. Теперь изучал архивные фото с мест преступлений, сравнивая их с новыми данными. К сожалению, мы выяснили немного. Как и сказал Дивов, во главе секты стоял провидец-интуит, то есть человек, который получил дар при рождении и не являлся при этом дворянином. Огромная редкость. Этого человека звали Роман Зверев, но гораздо больше он был известен под кличкой Хищник. Весьма красноречиво, ведь Зверев, судя по всему, был эфирным хищником. Это уже вполне официальный термин, которым обозначают тех, кто был способен поглощать эфир прямо из живых существ, в том числе людей. Запрещенное искусство, превращающее провидца в монстра, существо, наполовину состоящее из эфира. А еще это удивительным образом перекликалось с действием проклятия и способностями теневых странников. Членам секты Зверев обещал, как это водится, вечную жизнь и счастье. Избранных он, похоже, поил магическими зельями или же научился даровать им способности с помощью ритуалов. В некоторых отчетах нашлась информация о том, что приближенные хищника использовали магию или обладали сверхчеловеческой силой и скоростью. Секта зарабатывала, по классике, переписывая на себя имущество одурманенных членов, но также и другими способами. Например, были сведения о том, что они занимались рэкетом, изготовлением и продажей наркотиков, а также контрабандой магических артефактов. Короче говоря, организация была крайне опасной. И да, у них были все возможности для того, чтобы устроить эпидемию проклятий. К тому же это совпадало с их идеями. Очищение через боль, во тьме скрывается истина и все в таком духе. Выяснить, где сейчас находится Зверев и его последователи, мы не смогли. После облавы, случившейся несколько лет назад, дети бездны ушли на дно. Будем надеяться, что с помощью конгрегации нам удастся их отыскать. Часы показывали почти полночь, когда я, наконец, решил поехать домой. Полина уже уехала, а Кретов клевал носом, продолжая листать папки со старыми делами. «Поехали по домам, наставник», — сказал я. «Завтра продолжим». «Ты прав», — пробурчал Дмитрий и захлопнул папку. «Вызову такси, а то глаза слепаются». «Хорошая идея. До завтра». Поместье встретило меня тишиной. Уже не первый раз я вернулся домой, когда все уже спят. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Меня встретил дворецкий и подал ужин. Вкуснейший наваристый суп с уткой, салат с вялеными томатами и шоколадный мусс на десерт. После ужина я взял с собой кружку крепкого кофе и отправился в библиотеку, хоть меня и клонило в сон. Обучение все равно надо было продолжать. Тем более теперь, когда угроза становится все более реальной, а проклятие Сергея может быть активировано в любой момент. Я изучал том по защитным плетениям, когда вдруг раздался стук в двери. «Войдите», — сказал я. Гвардеец склонил голову. «Варвара Николаевна просит позволения войти». «Пусть заходит», — кивнул я. Тетя Варвара появилась на пороге с необычным для нее выражением лица – беспокойством. Она была одета в плотный халат, накинутый поверх ночнушки. «Так и знала, что найду тебя здесь», – сказала она. «Твой отец тоже постоянно пропадал в библиотеке». «Такая, видимо, судьба у провидцев», – улыбнулся я. «Чем могу помочь?» «Настя приехала», – сказала тетя Варвара прямо. «Вся в слезах. Отказывается говорить, в чем дело. Может, ты с ней поговоришь?» Я не на шутку удивился. «Вы серьезно? Мы с ней не особо-то ладим». «Не скажи. В последнее время она довольно тепло о тебе отзывалась, особенно после того, как ты не стал запрещать ей видеться с простолюдином». Варвара Николаевна поморщилась. «Я бы на твоем месте ни за что не разрешила». «Надо же». Я снова удивился, но не подал виду. Оказывается, мои действия были не зря. Шевельнул рукой, с помощью эфира захлопывая лежащую передо мной книгу. «Что ж, хорошо, пойду узнаю, в чем причина ее горя». Комната Насти находилась на втором этаже поместья, в том же крыле, что и моя спальня. Я прошел по коридору и приблизился к нужной двери. Прислушавшись, различил доносящиеся из комнаты всхлипы, а затем постучал. «Уходите!» – донеслось изнутри. «Это я!» «Мне без разницы!» – выкрикнула Настя. «Открой, пожалуйста!» – мягко, но настойчиво сказал я. Что-то в моем голосе заставило сестру послушаться. Раздалось шарканье шагов, и дверь приоткрылась, а в проеме показалась Настя. «Зачем пришел?» Она выглядела жалко. Заплаканные глаза, растрепанные волосы. «Хочу помочь», — честно ответил я. «Как будто тебе не все равно», — фыркнула она, но впустила меня. Комната была в беспорядке. Разбросанная одежда, разбитая фарфоровая статуэтка на полу. Настя плюхнулась на кровать, сжав в руках смятый платок. «Ну?» — я прислонился к комоду. «Дай угадаю. Ты рассталась со своим художником?» Анастасия скуксилась и отвернулась, шмыгая носом. «Да», — ее голос дрогнул. «Федор бросил меня. Сказал, что я слишком сложная». «Вот блин. Сердечные драмы — как раз то, чего мне сейчас не хватало. Пожалуй, с этой проблемой как раз лучше разбираться тете Варваре, а не мне». Но затем Настя подняла на меня глаза. «Он украл мамино ожерелье, то самое с сапфиром. Хотя, ты не знаешь. В общем, это дорогая фамильная реликвия». Все внутри меня напряглось, а голос лязгнул, как сталь. «Ты уверена?» «Видела своими глазами. Вчера вечером оно было на месте, а сегодня...» Она развела руками. «А сегодня он прислал мне сообщение, что между нами все кончено». «Он что, был здесь? В поместье?» «Ну, да», – пробормотала Анастасия. «Все уехали, и я решила пригласить его сюда». Я глубоко вздохнул, ощущая, как во рту появляется привкус горечи. Такого я не мог спустить. Чтобы какой-то художник обокрал род Зориных, тем более учитывая, что я работаю в полиции, нет, ни за что. «Мне жаль, что тебя так предали. Я с этим разберусь». Настя удивленно подняла брови. «Ты поможешь?» «А ты как думаешь? Это уже не твое личное дело», — я выпрямился. «Он украл фамильную реликвию. За это придется ответить по всей строгости». Ее лицо странно дрогнуло, будто она хотела то ли заплакать, то ли улыбнуться, но не смогла решить, что именно сделать. «Спасибо», — прошептала сестра и затем добавила. «Только не причиняй ему вреда, ладно?» «Посмотрим», – пожал я плечами. «Скинь мне номер его телефона, фотографию и всю информацию, какую посчитаешь нужной. Адрес его мастерской у меня есть». «Хорошо», – тихо ответила Анастасия. Я кивнул напоследок и вышел. Предстояло найти вора художника, но сначала хоть немного поспать. Утром я поручил гвардейцам отправиться в город и попытаться отыскать Федора. Вряд ли он останется у себя в мастерской, но мало ли. Вдруг совсем дурак. Хватило же дурости украсть ожерелье из дворянского поместья. Сам я отправился в отделение. Работы у нас по-прежнему было море. Новые случаи проклятий появлялись каждый день, и мы продолжали опрашивать зараженных, надеясь заполучить хоть какую-то ниточку. Я не успел зайти в кофейню и купить себе и Полине традиционный кофе. На парковке у отделения меня встретил Кретов. «Только что звонили из больницы», — сказал он, открывая дверь моей машины. «Поехали». «А что случилось?» — уточнил я. «Один из зараженных позвонил к нам в отделение. Спрашивал тебя. Сказал, что у него есть чрезвычайно важные сведения». «Вот как? Интересно», — нахмурился я. «Откуда он узнал мое имя и что я веду это дело?» «Вот у него и спросишь. Поехали». Мы отправились в больницу, и по пути меня не покидало тревожное ощущение. Что это за человек, и почему он захотел встретиться именно со мной? А главное, что за информация у него для меня есть? Больничный коридор казался бесконечным. Наши шаги гулко отдавались по кафельному полу. «Палата 307», – пробормотал Кретов, сверяясь с телефоном. «Индивидуальная. Этот человек – племянник какого-то графа. Обеспеченный». У меня по спине пробежали мурашки. Что-то было не так. Воздух здесь был гуще, тяжелее, словно пропитанный статическим электричеством перед грозой. Хотя никаких эфирных признаков опасности рядом не было. Дверь в палату оказалась приоткрытой. «Господин Власов?» Мой голос прозвучал неестественно громко в тишине палаты. На койке лежал мужчина лет 40. Его кожа имела сероватый оттенок, губы посинели. Глаза, широко раскрытые, полные ужаса, уставились в потолок. Аура была уничтожена, как и у всех зараженных. «Опоздали», — хрипло сказал Кретов, подходя к койке. Я протянул руку, чтобы проверить пульс, когда заметил, пальцы мертвеца сжимают что-то. Аккуратно разжал. В ладони лежала записка с телефоном отделения и моим именем, написанная корявым почерком. «Что за... кто-то попросил его позвонить?» В этот момент свет в палате мигнул. Тень за спиной Кретова шевельнулась, не так, как должны двигаться тени. Плавно, словно черное масло, она оторвалась от пола и поползла вверх по стене. «Дмитрий!» – я дернул его за рукав. Из тени появились длинные щупальца с когтями, потом голова, без лица, только две сверкающие яростью впадины, где должны быть глаза. «Теневой странник!» Он парил в воздухе, заполняя собой всю палату. Холод пробежал по спине. Я чувствовал, как эфир вокруг нас искривляется, подчиняясь этому существу. Это был совсем не такой странник, с которым я столкнулся, когда пытался снять проклятие с брата. Он был намного, намного сильнее. Он был могущественнее. «Зорин!» – раздался голос, от которого задрожали стены. «Кретов! Время умирать!»